Как же приятно снова окунуться в расследование, пусть и нелегально. Ничего, победителей не судят. А если мне удастся выяснить что-то интересное об исчезнувшей женщине, возможно, Андрей не станет ругаться. Подойдя к кабинету терапевта, я увидела привычную ситуацию. Все стулья, выстроенные вдоль стен, были заняты представительницами старшего поколения, бдительно следящими за тем, чтобы ни одна мышь не проскочила без очереди. Мужчин было всего двое. Для пожилых людей ожидание в компании себе подобных не только возможность с пользой провести утренние часы, но и пообщаться со сверстниками. Беда в том, что на каждую районную поликлинику с годами приходится все больше и больше народу, а строительство новых учреждений почему-то считается нецелесообразным. В результате рутинный визит к любому врачу затягивается на долгие часы. И это если повезет. Чтобы достать талончик, к некоторым специалистам приходится занимать очередь с 6 утра. Я сразу поняла, что если встану в очередь, не управлюсь и к обеду. Женщины почти одновременно окинули меня оценивающими взорами, предупреждая даже мысль о возможном вторжении в живую очередь. Размышляя над тем, как будет воспринята демонстрация корочек ОМР, я вдруг услышала: «Вы гражданочка беременная?» Одна из пожилых дам участливо наклонилась вперед. «Да», — пробормотала я. «Тогда идите без очереди», — сказала она, «а то до вечера просидите». «Правильно», — согласилась с ней вторая, еще старше. «Так и родить недолго, прямо в очереди». «А что плохого-то?» — вмешался мужчина, которого перспектива пропускать меня вперед, похоже, не прельщала. «Здесь все-таки медицинское учреждение, врачи кругом». «Да уж, представители противоположного пола у нас удивительно чутки и галантны. Если женщине нужна помощь, они обязательно посоветуют, к кому обратиться, но даже и не подумают предложить ее сами». В этот момент из кабинета выкарабкался парнишка на костылях, и женщина у двери кивнула мне: «Ну идите же, есть все-таки добрые люди на свете, и благодаря им наша страна до сих пор остается на карте, а не провалилась под землю, задушенная беспробудным пьянством и бесконечным хамством». «Ну», — брови терапевта недовольно изогнулись при взгляде на меня. Ей было лет 27, но она уже выглядела недовольной жизнью. Удивляться не приходится. Место районного терапевта — не самый завидный кусок хлеба. Мало того, что зарплата оставляет желать лучшего, так еще и побегать приходится. Мало кому из врачей удается накопить на машину, а доставку к пациентам поликлиники не обеспечивают. Однако, по моему мнению, это еще не повод встречать каждого пациента восклицанием, которым обычно понукают вьючных животных. Поэтому я с удовольствием показала девушке свое удостоверение. С ее лица мгновенно слетело выражение скучающего безразличия. «Что-то случилось?» — спросила она. «Пожаловался кто?» «Ну, конечно, пожаловался. Мало мне проблем, так еще и недовольные кляузы строчат». «Успокойтесь», — прервала я терапевта. «Я по другому поводу». «По какому другому-то?» — удивилась она. «Татьяна Цыпко, ваша пациентка». «Цыпко», — пробормотала себе под нос врач. «Да, помню такую. Только она не часто появляется. В последний раз я ее 4 месяца назад видела. С другой стороны, и слава богу, странная она». «В каком смысле странная?» «А что случилось? Цыпко пропала». «Надо же, пропала», — развела руками терапевт. «Хотя, знаете, Цыпко приходила только если ей требовался больничный. Никакими особыми заболеваниями она не страдала. И только в последний раз пришла с жалобами на плохое самочувствие. Сдала анализы, выяснила, что в положении, и исчезла. Вы направили ее к гинекологу?» «Собиралась, только она отказалась». «В смысле?» «Сказала, что ей надо подумать, и выскочила, как ошпаренная. Я решила, что думать она собирается об аборте, поэтому и не стала интересоваться. Каждый сам вправе решать, что делать с собственным телом. Вы считаете, что Цыпко ребенка не хотела? Да кто ж ее знает, пожала плечами терапевт. Я не священник, чтобы ее исповедовать. Вообще удивительно, что кто-то польстился на такую, как она. Почему? Да вы сами-то Цыпко видели? Не то чтобы она страшна, как смертный грех, но, понимаете, в 30 с лишним лет выглядеть так, словно жизнь уже прожита, по-моему, просто позор. Тетка совершенно за собой не следит. Волосы патлами, кожа тусклая. Не дай бог до такого докатиться. Интересная ситуация. Мать не в курсе дел дочери. Районный терапевт считает ее не от мира сего. И в довершении всего женщина испаряется, словно джин. Так сделала она аборт, поинтересовалась врач, видя, что я задумалась. Все-таки за 30 уже. Коли залетела, надо рожать, даже если беременность незапланированная. Возможно, я ошиблась на ее счет. Не такая уж эта врачиха и безразличная. Просто жизнь у нее тяжелая. Может, если бы ей создали более или менее человеческие условия для работы, она получила бы возможность лучше разобраться в том, какие проблемы мучают ее пациентов. «У меня создалось впечатление», — продолжала между тем моя собеседница, «что Цыпко врачам не доверяет». «С чего вы взяли?» «Когда она заболела гриппом, я выписала ей препараты, но она рецепты даже в руки не взяла, словно они зачумленные или доставлены прямиком из Чернобыля». Объяснила, почему. Сказала, что никакой химии принимать не станет и будет лечиться травами. Я пыталась ей втолковать, что травы не помогут избежать осложнений, но Цыпко и слушать не стала. Выйдя из поликлиники, я присела на скамеечку, подставив лицо осеннему солнцу. Деревья стояли еще зеленые, и не верилось, что совсем скоро листья опадут, задует северный ветер, и начнутся бесконечные дожди, плавно переходящие в затяжную питерскую зиму. Как же я не люблю осень. Кажется, в сериале «Доктор Хаус» прозвучала такая фраза. «Август — это как вечер воскресенья». Перефразируя, ранняя осень — это как прощание с летом перед началом тяжелого периода зимы. Переговорив утром с матерью Татьяны, я взяла у нее телефон одной подруги, которую после долгих раздумий она все-таки вспомнила. По всему выходит, что наша клиентка и в самом деле весьма странная личность, малообщительная по меньшей мере. Но не может быть, чтобы Татьяна никому не доверяла. Пусть с матерью у нее не лучшие отношения, но с кем-то она просто обязана была поделиться неожиданной радостью или несчастьем в виде беременности. Галина Ромашина работала завучем в средней школе. Она оказалась невысокой коренастой женщиной, слегка за 30, с грязно-рыжими волосами. Иногда, глядя на работников образования, я задаюсь вопросом. Этих дам специально подбирают из тех, кто давно позабыл о том, что они являются женщинами? Или считается, что детям неприятно видеть вокруг себя красивых, ухоженных людей, с которых хотелось бы брать пример? Мне кажется, что по окончании школы у большинства выпускников должна вырабатываться стойкая уверенность в том, что они ни за что не станут работать в школе, чтобы не опуститься до уровня тех, кого они в течение 11 лет наблюдали каждый день. Моя мама проработала в школе 45 лет, 20 из которых была директором. Я ни разу не видела ее не накрашенной. Она следила и за тем, чтобы ее коллеги также выглядели прилично, пусть скромно, но женственно. «Мы давно не общались с Таней», — ответила на мой вопрос о ее возможном местонахождении Галина. Она в последнее время совершенно перестала общаться с внешним миром. «Думаете, у нее имелись проблемы психологического характера?» — поинтересовалась я. «Может, и так», — пожала плечами моя собеседница. «Но она не сумасшедшая, если вы об этом. Просто, понимаете, мама Тани — женщина властная, с тяжелым характером, и она всю жизнь ее гнобила. Думаю, она боялась, что Таня выскочит замуж и бросит ее одну, а вышло иначе. Таня осталась незамужней, так как все возможные контакты с мужчинами Елена Акимовна пресекала на корню. И вот после 30 мать принялась шпынять Татьяну уже по другому поводу. Почему, дескать, она замуж не выходит? Можно подумать, кавалеры за ней толпами ходили. А что, никого не было? Несколько месяцев назад я заскочила к ней, когда Елены Акимовны не было дома. И Таня показалась мне необычно оживленной. Когда я спросила, в чем дело, она покраснела и сказала, что решила завести ребенка. Я сначала подумала, что она хочет усыновить или сделать ЭКО, но Таня сообщила мне, что беременна. И вам не было любопытно от кого? Я спросила, но Таня только сказала, что я его не знаю. Она отказалась говорить, где и как они познакомились. Но я так поняла, что Татьяна не планировала замужество. То ли мужик был женат, то ли не хотел жениться. Но вы не думаете, что ваша подруга переехала к нему, уточнила я. Так кто ж ее знает? Развела руками женщина. Странно, конечно, что она уехала. Татьяна всю жизнь прожила под боком у матери. Я просто не представляю, как она решилась наконец оторваться от нее. А почему, скажите, этим делом занялся этот ваш отдел медицинских расследований, подсказала я. Так почему? Если уж на то пошло, почему Елена Акимовна не заявила в полицию? Заявила. Только они отказались ей помогать. И правильно сделали, кивнула Галина. Танька в кои-то веки решила стать самостоятельной, а мать все никак не может ее отпустить. Бабе 35 лет скоро. И все же ее поступок непонятен, возразила я. Тайком собрала вещи и улизнула, не оставив даже записки. Разве женщине на сносях неприятнее, когда рядом есть человек, способный о ней позаботиться? Да Елене Акимовне тот ребенок был вовсе не нужен, понимаете? Мать Татьяны, женщина еще не старая. У нее, в отличие от дочки, полным-полно подруг, и она ни за что не села бы дома с внуком. Она ведь до сих пор работает и не отказалась бы от этого, как пить дать. «Татьяна даже не намекнула вам, что планирует побег?» «Не-а», — покачала головой Галина. «Но я уверена, у нее все отлично. Теперь, когда она вырвалась из-под навязчивой опеки матери, Таня не пропадет. Однако что-то подсказывало мне, что благополучие этой странной женщины под угрозой. Возможно, я и придумываю проблему на пустом месте. И Олег, и Андрей частенько меня в этом обвиняли. Но в большинстве случаев приходилось признать, предчувствие меня не обманывало. Стоп! Мать говорила, что у Татьяны почти не было подруг. А как насчет коллег по работе? Где она работала? Я полезла в сумочку за блокнотом, в который записала скудную информацию, полученную от Елены Акимовны.